Памятники изъясняются с римской краткостью. Лишь под напором отчаяния, как это случалось у Сенеки и Беккета, синтаксис разваливается на равноважные и никому ничем не обязанные фрагменты речи. И тогда нам слышен голос не Родины, а души. Ей, уставшей от насилия порядка, дает высказаться поток сознания, в том числе скифского. Ночь, улица, фонарь, аптека. Горация меня научил любить Гаспаров, тот самый Михаил Леонович. Главная строка, писал он, всегда первая. Ода не басня, морали не будет. Стихи Горация, понял я, только кажутся банальными и говорят об одном. Живи незаметно, как Эпикур, и будь знаменит, как Август. С Аверинцевым, который больше любил Вергилия, мне довелось говорить на радио. В чем смысл империи? Спросил я его в год, памятный для Беловежской пущи. В том, ответил он мне, 25-минутной лекцией, что каждая считает себя единственной. Империю убивают не варвары, а утрата веры в исключительность своей правоты. Мне, похоже, выпало жить сразу в двух империях, развивающих этот тезис. Если Москва – третий Рим, а Петербург – четвертый, то Вашингтон – пятый. Здесь, сказал Менделеев, посетив Америку, повторяют на новый манер старую римскую историю. Убедив себя в этом сходстве, еще на заре своей истории Америка до сих пор за него держится. В Капитолии заседают сенаторы, в Вестпойнте преподают полибия, и каждый доллар говорит на латыни «Novus ordo seclorum». Новый порядок вещей оказался пугающе старым, когда из декоративной параллели Рим стал историческим прототипом. Слишком хорошо зная прошлое своей предшественницы, Америка решает жгучий вопрос, в каком веке Римской империи она живет – в Серебряном II или Железном III. При этом в глубине души Америка, что бы ни думали ее враги, друзья и соперники, никогда не хотела ни римской судьбы, ни ее славы. То-то подсознание страны, Голливуд, постоянно отпихивает роль Рима, которую Америке навязывают обстоятельства. Если политический ритуал Америки настоен на классических добродетелях, то ее искусство выросло из романтических соблазнов. Поэтому Голливуд опровергает то, что исповедует Вашингтон. В невыходящих из моды фильмах «Сандалии и тоги» добро приходит с окраин римской ойкумены. Отождествляя себя на экране с неиспорченным дикарем, Америка играет роль новичка, не испорченного роскошью уже тогда Старого Света. Обычно это гладиатор-христианин на раскаленной арене. Но спрашивается, где же тогда Рим в этих пышных декорациях? Тоже в Америке. Она сама себе раб и хозяин. Оплот развращенной цивилизации и бастион чистосердечного варварства. Рим стал примером потому, что его границы определены не пространством, а временем. Этим одна античность отличается от другой. Римляне жили в исторически обозримых параметрах 753-410. Зато Эллада бездонна, а греки – кентавры. Их история началась в животном царстве. Об этом проговариваются химеры. Глядя на них, мы чувствуем, что рубеж между зверем и человеком размыт, и Homo sapiens – еще свежая новость. Рим – другое дело. Как Америка, он помнит себя со дня рождения. Еще важнее, что мы точно знаем, как и когда он умер. Греков, скажем, сколько угодно. Один, Скорняк, даже живет в соседнем доме. А вот римлян больше нет и не будет. «Я выбрал профессию», – сказал на склоне лет тот же Гаспаров, – которая оказалась короче жизни. Сперва меня удивило, что даже Рима ему было мало. Потом я понял, что имелось в виду. Рим обозрим и закончен. Каждый отличник может прочесть все, почти все, что от римлян осталось, а до нас дошло. Изучив его прошлое глубже своего, мы увидели в Риме Ветхий Завет Запада. Перечень мудрых законов, которые не спасли от роковых ошибок. Чтобы исправить их, понадобился Новый Завет с историей, но и она может завершиться не лучше предыдущей. Рим позволил нам включить в свое историческое сознание опыт смерти. Когда я впервые оказался в Риме, до этого было еще далеко. Гаспаров, встретившись, наконец, с настоящим Римом, не хотел выходить из отеля, чтобы не испортить сложившегося за долгую жизнь впечатление. Для такого стоицизма я был нетерпелив и молод, что уж точно не мешало любви. В день первого свидания меня сопровождал не Тацит, а Феллини. Смеркалось. Идя по городу, я перемещался из дневного Рима в вечернюю сладкую жизнь, надеясь добраться до Сатирикона. Выйдя за городские пределы, миновав гетер, встречавших грузовики, я шагал в беззвездной тьме. Теперь я ничего не видел, но все помнил. От окружающего осталось только название — Апиева дорога. Я шел по ней, не беспокоясь о возвращении. Кто же не знает, что все дороги ведут в Рим.